Выступает Григорий Ракитин. Он задумывает номер, какого еще никогда не было ни в одном цирке мира. Горшков шел торжественно. Он был абсолютно уверен, что Григорий Васильевич, увидя, как живет Владик, близко к сердцу примет его судьбу и поможет. И тогда ему, Горшкову, станет легко и радостно. «Я ведь Владика ровно родного сына жалею», — сказал Горшков. «Просто подумать боюсь, что опять парень со шпаной свяжется». Но не знал Горшков, что теперь он уже не один заботится о судьбе бывшего головешки. Увидев неожиданных гостей, Ксения Андреевна посмотрела на них испуганно. «Ничего не случилось», — успокоил ее Горшков. «Вот привел к вам на предмет знакомства гражданина-артиста-фокусника. Может, он вашим Владиком подзаймется». «Спасибо вам», — растроганно сказала Ксения Андреевна. «Только не понимаю я. Народ у нас с утра до вечера теперь. Суп вот сварили, одежду Владику переделали. Тут вот вы пришли». «Все идет правильно», — удовлетворенно произнес Горшков. «Так и должно быть. Давно я об этом мечтал». Григорий Васильевич сидел задумчивый, молчал, а потом спросил. «А вы бывали в цирке, Ксения Андреевна?» «Была когда-то, а когда уж и не помню. Владик вот недавно ходил, так рассказывал, особенно про льва и про фокусы». «Работать буду, телевизор купим», — сказал Владик. «Там тебе и цирк, и футбол, и кино с концертами». «Ну, ждать, когда ты работать будешь, долго», — сказал Григорий Васильевич. «А цирк вы, Ксения Андреевна, скоро увидите». «Ходить-то ведь я не могу». «Организуем», — загадочно произнес Григорий Васильевич. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». И, церемонно откланившись, он ушел. И слышно было, как, закрыв дверь, засвистел веселую песенку. «Магомет», — задумчиво произнес Горшков. «Гора. Магомет не идет, гора идет. Ничего не понимаю». «Это пословица такая», — сказала Ксения Андреевна. «Я по радио слышала. Значит, если кто-то к кому-то не идет, так тот сам прийти должен». «Понятно. Только почему бы прямо не сказать? Все у них, у артистов, с выкрутасами. Будем надеяться, что не подведут. Ни горы, ни Магометы». А Владику было радостно и тревожно. Почему радостно, это вы, конечно, понимаете. А тревожно было от того, что жизнь его менялась, и менялась резко. Резко менять привычную жизнь так же трудно, как на большой скорости резко сворачивать в сторону. Вдруг навернешься. Словно догадываясь о состоянии Владика, Горшков сказал: «Конечно, в раз-то трудно по-новому жить начинать. но постепенно привыкнешь. Если Магомед к горе не пойдет, она на него обвалится. Случайно взгляд его упал на окно, и Горшков встал и начал внимательно следить за тем, что происходило во дворе. И Владик встал рядом. Увидели они нечто непонятное. Григорий Васильевич разгуливал по двору, словно измеряя его шагами. Останавливался, оглядывался. «Дом, что ли, он тут строить собирается?» — спросил Владик. «Или деревья сажать?» — спросил Горшков. Но Григорий Васильевич ни дом строить, ни деревья сажать не собирался. Он задумал номер, какого еще никогда не было ни в одном цирке мира.